Политика. Они будут воспроизводить свое, ставшее привычным и даже удобным существование, когда можно в волю тосковать по прекрасной, жалкой жизни в СССР, совать палки в часовые колесики времени и плевать на всех, полагая бедность индульгенции от грехов. Каждый стремится воспроизводить себя. И никто не смеет им сказать, что они достойны жалости, но не уважения. Потому что они — это треть, если не половина голосующего электората. Попробуй-ка погладь против шерсти, откусят руку. Но давно пора не просто гладить, но стричь, вводить либо возрастной, либо имущественный ценз. Живешь на пенсию, не имеешь собственности, получая бесплатную соцзащиту, доплаты и льготы, но отойди от политики, соответственно, избирательного участка. Потому что за последствия выбора нужно отвечать. А чем ты можешь ответить, если у тебя ничего нет? Если имеешь собственность, привыкни к тому, что ее нужно использовать, поддерживать, обслуживать. В противном случае откажись, передай, продай, доверь заботы по ее обслуживанию наследникам. Иначе политически активные пенсионеры будут отдавать в избирательный залог то, что у них реально имеется под рукой, и что они с удивительным упорством отдают в залог сегодня, жизни детей и внуков. Уже которая Госдума шагу не ступает без пенсионного кадила. Все с оглядкой на униженных и оскорбленных, с подтекстом народничества, с Шандыбиным в роли Петрашевского и Глазьевым в качестве экономического гения. Маленький, ученый, обиженный, вылитый Ильич. Права среднего класса, заботы наемных профессионалов, проблемы мелких и средних собственников наших политиков не волнуют, не до них. Строительство автобанов, разгон ГИБДД с последующим созданием дорожной полиции и службы регистрации, переход на страховую медицину и пенсию, контрактную и компактную армию, развитие ипотеки и кредита – все это либо не обсуждается, либо ползет по болоту социальной справедливости. Возьмите банальность, технический акт, какой-нибудь закон об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев. Мы приняли его, если не ошибаюсь, последними в мире, наряду с Монголией и Арменией. А все потому, что перед законодателем маячил пресловутый дед-подснежник за рулем. Откуда возьмет он деньги на страховку? О том, откуда возьмет деньги на ремонт подержанного «Опеля Астры» молодой парень, в которого дедан вмажется на повороте, законодатель не говорит. Зюгановские 20 или 30% – это стариковские проценты. Они работали в стране под названием СССР, работали так, что она развалилась с грохотом и вонью, и вот теперь требуют материальных благ от страны под названием Россия, причем требуют в единственной доступной форме – максимального приближения ее к Советскому Союзу. Обеспечить это приближение – должны те, кто сегодня работают. Такова цена спокойного умирания, жизнь тех, кто не собирается ни быть спокойным, ни умирать. Политика всегда цинична. Вопрос, куда повернут цинизм? Сегодня политик цинично работает на избирателя-пенсионера, латая ему Тришкин кафтан советских благ, потому что иного лапсердака этот избиратель не признает. Пусть лучше он работает на того избирателя, который уже дважды в год обновляет свой гардероб, пусть из экономии и на распродажах.